Книга Царств, 17 глава, с 55 стиха. Когда Саул увидел Давида, выходящего против филистимлянина, то сказал Авиниру, начальнику войска: «Авинир, чей сын этот юноша?» Авинир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал так: «Так спроси, чей сын этот юноша?» Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авинир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид: «Сын раба твоего Иисея из Вифлеема». Тема проповеди: «Чей ты сын?» Вот интересно, когда увидел Саул героя, а он на самом деле был герой, 40 дней и 40 ночей филистимлянин выступал и вызывал: «Выберите из войска израильского единоборца. Если я побеждаю, вы будете нашими рабами. Если ваш единоборец победит меня, мы будем вашими рабами». И каждый раз говорил слова в адрес Израиля и в адрес Бога: «Где Бог ваш? Что вы такой народ боязливый? Найдите человека, кто сразится». И никто не мог. Богу не трудно через многих или немногих дать победу. Взял с собой оруженосца и пошел, поднялся на гору, и там Бог дал блестящую победу через Иоаннафана. И войско побежало вот в Израиле, а здесь все дрогнули. Великан, могучий воин, вот во всем воинском обмундировании, и 40 дней вызывает, и никто не может. Ни царь, ни Иоаннафан, никакие другие. И заканчивается 40-й день, и теперь будет сражение. Все знали, чем это закончится. Сейчас пойдет лавина на лавину, море крови прольется, многие отцы домой не вернутся, много будет слез, жжет кровопролитие. И вот в этот последний день нашелся небольшого роста, красивый, совсем юный Давид. Он пошел туда, он пас стада у отца своего, а теперь уже вот перед отец его посвятить братьев. Его трое братьев были в рядах этих войск израильских, посетить их. Совсем он его не посылал геройские поступки сделать. Он его послал посетить братьев. И Давид, когда услышал, что филистимлянин говорит слова поношения в адрес Бога и в адрес Израиля, тогда говорит: «А где Бог в Израиле?» Он помнит хорошо историю израильского народа, как они прошли через Черноморье, как Бог рукой сильно выводил из Египта народ израильский. Он говорит: «А где сила Бога Израилева? Почему этот необрезанный или язычник говорит поношение в адрес Бога? Пойду и сражусь». Когда услышали эти слова, позвали его к царю. Ну, у царя выбора не было. Если бы хоть одна была альтернатива, конечно, он Давида бы не послал. Он говорит: «Ты юноша, а он воин от юности, ты не можешь». А он говорит: «С именем Господа пойду». Ну, у него выбора не было, иди. И пошел. Пошел без оружия. Вот здесь выше это описано. Пошел, взял с собой 5 гладких камушек и прощил. И вот теперь я так понимаю, представляю, когда стоит с одной стороны полчище и с другой стороны войско, между ними долина, на долине стоит этот великан филистимлянин, и навстречу ему идет совсем юнец. Он громко говорит: «Юнец, иди сюда, я голову с тебя сниму». Он говорит: «Ты идешь против меня с копьем и мечом, а я именем Господа Саваофа иду». И я так представляю, что ну настолько были все, вот затаив дыхание, следили, что будет дальше. Такого единоборства еще никто не видел, история такого не знает. Без оружия юноша против такого великана вышел. И думаю, что и с одной стороны, с другой стороны, такое напряжение и момент. Давид бросает камень с пращи, камень впивается в лоб Голиафа, и он падает. Давид подбежал, наступил на него ногами, его же меч взял и отсек ему голову. Ну, правда, филистимляне здесь нечестно поступили. Они говорили, что мы будем рабами вашими, если победит, а теперь они разворачиваются и убегать. Ну, а народ израильский погнался, поражение великое было среди филистимлян, и величайшая победа. И теперь, наблюдая за всем этим, царь Саул задает вопрос, чей сын этот юноша? Почему он не задал, кто этот герой? Кто он есть такой? Я говорю, чей он сын? Он даже не знал, что в его царстве есть человек в Вифлееме и Иессей, вырастив такого героя. Что это за человек такой? Что у него сын такой вырос? Настоящий герой. Вера тверда, вера в живого Бога, живая вера. Чей он сын? Я думаю, что не случайно, и знаете, здесь вот три раза за короткое повествование, три раза повторяется этот вопрос. Авенир, чей это сын? Да живет царь, не знаю, так спроси. Что ж ты за военачальник не спросил, чей это сын? Он герой, а ты не спросил, чей сын. Идет тогда военачальник, ему бы, может быть, в сражение вступать, а ему осталось только привести этого юного героя к царю. И он идет, и голову Голиафа несет с собой к Саулу. И когда он пришел, спросил его Саул, чей ты сын, юноша? И отвечал Давид, сын раба твоего Иессея из Вифлеема. Теперь царь узнал, что есть в Вифлееме такой Иессей, который вырастил, воспитал героя веры. Теперь не только царь Саул знает, история об этом знает. Все жители земли на протяжении 3500 лет знают, что был в Вифлееме Иессей, вырастивший героя веры. Дорогие друзья, родители, я на эту тему говорил беседу в младшем заезде. На родительском служении, общении я не планировал говорить на эту тему. Во время беседы с детьми меня мысль озарила. Да это же говорить не детям надо, а родителям. Я решил сегодня говорить для родителей на эту же тему. Но направленность моя, когда я говорил для детей, в том, чтобы не позорили родителей своих. А родителям хочу серьезнее говорить. Я думаю, всем очень понятно. Мы, так уже, возраст наш такой, что вспоминаем иногда юность. Вот бывает, смотришь фотографии, допустим, я проезжаю в шахты. 4 года не живу я в шахтах, а знаете, как много изменилось? Много-много. Те, которые были вот такими, сейчас вот такие. Как они так быстро растут, не знаю. Когда с ними вместе растешь, не замечаешь этого. Те, которые были в детском лагере или в подростковом, когда я там в лагеря принимал участие, а сегодня они уже, один регент в хоре. Я их помню вот такими вот, там наказывал, там с палатки уводил за балансу. Сейчас он регент хора уже. Лет 19 ему сейчас. Так быстро время идет. Так быстро растут. А кое-кого, трудно уже и узнать. Помню одну девочку, запечатлилась. Потом, когда я уезжал, она-то постарше была. Я вот это как-то один какой-то период выпал у меня с памяти. Запечатлилась она мне, всегда плачущая и держится за юбку мамы. Смотришь на взрослых, на молодежь. И почти безошибочно определяешь, чей он сын. Очень похожие. Там черты лица и все очень похожие. Чей сын? Я даже и не за внешнюю схожесть хочу говорить сейчас. В этом лагере я наблюдал так вот. Вы знаете, всегда бывают более спокойные дети и более шумливые. Бывают даже из шумливых богобоязненные, а бывает, не хотел плохое слово говорить, а другого не придумал. С отрицательным поведением. А я-то не всех знаю. Кого-то по лицу определишь, если бы я вырос в Харьковской области, может быть, я более точнее бы определял, чей это сын. Иногда поинтересуйся, а чей это? Чей это сын? А это в такой-то церкви такого-то. Тогда понятно. Как родители ведут себя в церкви, так дети в лагере. Один к одному. Бывает так, что вроде и борцы за истину, а от них кроме болячек ничего нету. Вот такие дети в лагере. И когда я это встретился, я думаю, тут надо говорить на эту тему. Чей ты сын? Как это связано? Сегодня брат читал перед молитвой, до 3-4 рода буду наказывать. Это не потому, что Бог мстит, а потому, что закон срабатывает. Если родители ненавидящие Господа, до 3-го рода такие дети его будут. И Бог вынужден наказывать. Не потому, что он мстит детям за родителей. Нет. Закон жизни срабатывает. Если во грехах жили родители, такие грешники и дети будут. И вынужден Бог будет наказывать. Я хочу привести несколько примеров. Сначала даже из нашей лагерной жизни. Один, который я в этом году наблюдал, а один, который, наверное, в позапрошлом году, тоже в лагере. как-то у нас традиция такая завелась, ну, сначала в американском лагере, а теперь он как-то шире и шире становится. Ну, об этом у нас есть отведено время, когда мы сделаем анализ прошедших лагерей и, ну, порассуждаем, то ли, ну, есть ли смысл делать областные лагеря или поменьше, кустовые. Это мы потом, для этого специально будет время, когда мы об этом порассуждаем. А сейчас я, ну, хотел сказать, что традиция у нас такая вот сложилась уже, что в воскресенье мы разрешаем родителям приезжать в лагерь. В другие дни не разрешаем. Почему не разрешаем? Не потому, что вот, чтобы вы там правильно нас поняли. Когда родители приезжают, дисциплина процентов на 95 падает в лагере. Ну, потому что дети уже к родителям, руководители теряют из виду детей, и родители, то есть дети уже совсем по-другому себя ведут, и это, ну, слишком сложно бывает для руководителей и ответственных, когда родители в лагере. Ну, а совсем лишить возможности, ну, тоже неправильно. И поэтому мы решили, что вечером на вечернее собрание разрешать родителям уж один день перетерпим. Ну, пусть родители приезжают. Мы замечали такое. Вот приезжают родители, это на вечернее воскресное служение. Собираем детей, ну, группы, вот дети все у нас сидят. Ну, если в этом году, то здесь дети сидели, а вот здесь родители сидели. Ну, дети что-то там уже приготовили спеть, поучаствовать. То есть не дети с родителями, а лагерь отдельно, и дети, а родители напротив, тоже участие родителей, пожалуйста, все. И вот в позапрошлом году тоже так, это в Оболонском лесу у нас лагерь был. Приехали родители, ну, я не знаю для чего. Ну, не для того, чтобы в собрании побыть. Мы объявили собрание, дети все на собрании, они же привыкли к режиму. А родители в волейбол играют. Отцы, члены церкви играют в волейбол, а здесь собрание идет. Невозможно позвать их сюда. И думаю, какие же тогда сыновья будут? Как потом кто не спросит, чей ты сын? Волейболиста. Ну, а в этом году тоже был такой выпад, когда мы собрались здесь, а родители, тогда уже и мама, и папы, собрались, пошли купаться. Хотя у нас один вечер только, хоть пойдем скупаться, на служение приехали. Ну, какие дети тогда будут? Сегодня мы говорим, в последнее время дети труднее и труднее, мне говорили после первого заезда. Кстати, один отец, он дежурная машина здесь была. Потом он говорит, мне кажется, что с каждым годом дети сложнее и сложнее делаются. А я думаю, это мы, родители, наверное, сложнее делаемся. Чей ты сын? Какое отношение к Богу у родителей, такое будет отношение у детей. Может быть, удвоится. Я хочу рассказать несколько примеров, с которыми я лично, два примера, с которыми я лично встречался, и один пример, который недавно мне рассказали. Ну, вот один такой пример. Не скажу, с какой церкви, не скажу, с какой области. Но в этой семье я лично был. Вот случилось так, многодетная семья, и вдруг трагедия у них. В чем трагедия? Девочка, наверное, лет 7 или 8. Ночью как закричит, весь сразу дом проснулся, и родители, и дети, ну, неестественным криком таким. Она испуганная, в свет включили, полчаса не могут разбудить ее. Она кричит, вцепилась в маму, и она и будет ее, и хочет, ну, как-то ее встрепенуть. Она мимо туда смотрит, что-то там страшно видит, и кричит диким криком. Ну, через полчаса пришла в себя. Ну, стала успокаиваться, успокоилась, заикается, ничего не говорит, невозможно спросить, что случилось, все, ничего не говорит. Ну, до утра маме не дала спать. Ну, потом уже чуть успокоились, остальные члены семьи легли спать, а у мамы вцепилась и с рук не выпустила ее до утра. Утром потом спрашивали, ничего не отвечает, или не помнит, или, ну, не знаю. И так через ночь до каждую ночь, через ночь до каждую ночь, зовут тогда не служителей, и отец исповедуется в грехе, в блуде. Когда-то у него это произошло, и решил скрыть от этого. Как исповедовался, совершили молитву, прошло это все, избавил Господь. Вот думаю, какая тут взаимосвязь? Вот чистота родителей, святость, и потом как это на детях отражается. А еще один случай, это я сам лично не знаком с этой семьей, мне рассказали, вот здесь уже в лагере одна сестра рассказала, говорит, ну, тоже не скажу, в какой области есть семья, христиане, и у них двое детей подряд родились с болезнью Дауна. Это трагедия. Ну, болезнь Дауна – это абсолютно глупые. Ну, врачи сразу их определяют. Момент рождения даже по лицу, там, по каким-то там чертам лица, врачи сразу определяют. Обычно эти дети или люди, ну, максимум живут 25 лет. 22, 23, 25 они уже умирают. Ну, а в таком возрасте, 15-летним и старше, это люди неимоверной силы, металл гнут, все ломают, но не, без всякого соображения. И вот В одной семье тоже был такой вот болезнь Дауна, так его в железную клетку сажали, потому что он из младших детей, ну, ударит так, что одного сотрясения мозга, там, ну, неимоверная сила, но никакого ума нету. И вот у них два сына подряд рождаются с такой болезнью. И исповедуются родители, они впали в блуд до бракосочетания. Христиане были, все, женихи, невеста, впали в блуд, не исповедались. Один рождается с такой болезнью, второй рождается и вынужден исповедоваться. Оказывается, во грехе. Как вот эта вот связь срабатывает? Как мы читали, да? Чей ты сын? Сын грешника. Вот поэтому и так. Еще в одной семье тоже мне приходилось принимать участие. Многодетная семья. Но трагедия в каком плане? Жизни нет. Разлад в семье. Неприятности, трудности, скандалы. Доходит до развода. Ну, пригласила жена в дом служителей. Говорит, все, если сейчас еще вы не сможете нам помочь, развод. Развал семьи неизбежен. А 10 детей? Старшие дети в подростковом возрасте, ну, наверное, 15 самому старшему, и потом все меньше, меньше, меньше. Ну, когда я там не один был, и не один раз, и без меня были братья, и мне приходилось бывать, много беседовали. И вот вспоминают, и вот часто все жена, грехи юности. То есть в 14-13-летнем возрасте легкое поведение. Ну, казалось бы, ну, еще впереди. Потом она покаялась, потом приняла крещение. Ну и потом, когда исповедались, и у него было что исповедоваться, так Господь помог, и слава Богу, сейчас эта семья сохранилась. Хотя до сих пор они обои отлученные, вот, ну, семья все-таки сохранилась, так они, вроде у них есть сейчас попытки все-таки из церкви вот как-то наладить отношения, то есть быть членами церкви, ну пока так. И она сказала мне тогда такую мысль, вот когда вот все это испытала, горечь вот, вот этих всех трудностей, и говорит, как жаль, что не нашлось на моем пути юношестве человека, служителя или проповедника, или просто какой-то доброй сестры, которая смогла бы меня уберечь от легкого поведения в юности, в 13-14-летнем возрасте, которые смогли бы меня убедить, что ну, как важно для благословения потом семейной жизни, вообще в жизни, целомудрие, чистоту, святость хранить с юности. И со слезами она эти слова говорила, как жаль, что на моем пути не нашлось такого человека. Хотя мне об этом говорили, но не нашлось такого, который бы мог бы ну, внушительно, убедительно мне сказать, чтобы уберечь меня от этого. И когда она эти слова говорила, а я рассуждал, ну ладно, ей сейчас уже 40, трагедия уже, как знаете, поговорка в народе есть, укусил бы локоток, да уже не достанешь. Уже многое в их жизни пошло. Вот шиворот на выворот, ну и как я сказал, что они до сих пор еще отлученные. Ну, а не так, не нашлось на их пути. А я думаю, а как бы где выпросить мудрости такой, чтобы сегодняшним подросткам вот так внушительно говорить, берегите святость, дорожите чистотой, детям нашим, вот в подростковом возрасте, в детском возрасте. Где взять это мудрости? Потому что сейчас, когда говоришь, многим, ну, никак не воспринимается. Им кажется, что это та же старая песня, одно и то же. Вот сейчас есть возможность весело пожить, интересно пожить. Новые ощущения интересные. А ведь это бесследно не проходит. Дорогие друзья, дорогие родители, от чего это зависит, что сегодня трудно достучаться до сердец подростков? Храните чистоту, храните святость. Опять тот же вопрос звучит. Чей ты сын? Какой образ жизни родители ведут? Как они относятся к святости, к чистоте, к Господу? Как относятся к вопросу исповедания? Сейчас все сложнее, сложнее. Сейчас такая теория, вот, ну, больше она с Америки проникает, да и в регистрированных общинах она живет так устойчиво, что абсолютно исповедание не нужно. Так вот наедине с Господом там. А когда случаются вот такие трудности, как или по ночам ребенок кричит, или глупые дети рождаются, тогда уже теория это не поможет. Тогда идут для того, чтобы исповедаться, но бывает поздно. Дети-то уже родились. Что же, чем уже поправишь? Уже это скорбь, как отпечаток греховной жизни остается на всю жизнь. И поэтому очень бы мне хотелось, чтобы мы с вами по-серьезному подходили к этому вопросу. В вопросе чистоты, в вопросе святости. Да, мы можем, конечно, отправлять детей своих в лагерь, сказать им, ты ж смотри там, не позорь меня. ты ж смотри там, веди себя хорошо. Ты ж смотри, по тебе будут судить и о нас. Да, будут. От этого ни я никуда не денусь, ни вы никуда не денетесь. Будут судить по детям родителей. И будут говорить, чей ты сын, а я того-то или того-то. Но я думаю, что вот этими наказами не убережешь. Вот как мы вчера на костре рассуждали, да, о поведении, ну там в частности записка была такая, почему многие мужья злятся во время поста. Ну и помните, мы рассуждали, да, и такую мысль я говорил о том, что бывают критические моменты, когда, ну, не сможешь обладать. То, что есть сердце, то и выплеснется. А через детей тем более это выплеснется. Если мы взрослые умеем как-то себя держать, а дети нет, они будут вести себя такие, как они есть. И ваша внутренность через детей, ну наша внутренность через детей, она обязательно откроется. От этого мы никуда не денемся. Но мне хотелось бы вот о чем бы мы переживали. Не о том, как обо мне скажут, а что мы детям вкладываем, каковы они будут по сути своей. И для этого нужно вот иметь вот такое стремление к святости, к чистоте. И ради своего спасения, ну и даже и о детях переживая. Потому что они обязательно отображают вашу внутренность. Своим поведением отображают вашу, прошу прощения, нашу внутренность. Я же тоже отец, я тоже же дети есть. Ну, немножечко я хотел за исповедание сказать. Друзья, очень важно, чтобы, если есть у кого какая-нибудь чистота, чтобы освободиться от этого. Против очищение, против освящения весь ад восстает. И в виде богословий будут вам приводить такие аргументы, такие факты, все лишь бы только научить не исповедоваться. Против этого восставала и вот атеистическая власть. Почему огромное гонение братца наше переживало, начиная с 60-х лет, ну и буквально до 87-го года? Потому что был призыв идти путем очищения, освящения. Путем чистоты. И не только призыв, а практические вот действия вот, или жизнь практическая. И против этого такие гонения. Тайного, что не стало бы явным. Вот сейчас совсем недавно он приезжал в шахту Веня и Батуриным рассказывал, кто предал Николая Георгиевича в таком-то году, кто его предал в таком-то году. Все там зафиксировано. Вот и, ну, кстати, еще попутно, раз мы за архивы заговорились. Так, ну, кто давнешний уже член церкви, не новообращенный, то, наверное, помните, что Одинцова собаки загрызли, да? То тогда он выжил, он тогда не умер от покусов собаки, он тогда выжил, и потом через 2 года был расстрелян в Москве. Ну, это уже сейчас с архивов известно. За что был расстрелян Петр Владыкин, помните такого? То есть, Петр Никитович Храпов, а по книге он Петр Владыкин. Он тоже был расстрелян в эти годы. За что? Вот как раз вот это я хотел рассказать. Сейчас я не помню фамилии одного пресвитера ленинградского. Ну, там в Ленинграде много тогда общин было. Ну, как-то на «ше» фамилия, может быть, и свою не скажу, но не в этом суть. И он, будучи уже арестованным, как ему удалось передать в тюрьму письмо, тоже не знаю. Написал письмо, о котором, ну, Геннадий Константинович сказал так, что... Я сейчас не достал, но я лично от него слышал, ну, приблизительно такую мысль, что я, когда приду на небо, я захочу обнять этого брата. Вот в духе нашего братца, как сегодня вот ведет наше братца путем очищения, освящения. Он написал письмо, у нас есть книга об освящении, а то как будто бы эта книга в сокращении. Это было начало 30-х годов, когда его арестовали, и он написал призыв к чистоте, призыв к святости, к исповеданию, чтобы перед Богом свято ходить. На нескольких страницах написал это письмо, места писания там написал, и в конце подписал. Ну, по-видимому, он был не просто пресвитер одной церкви, а более, ну, ответственность нес. И поэтому имел дерзновение написать так: «Заклинаю вас, братья, по всем церквям прочитать это письмо». И стали переписывать это письмо и передавать пресвитера друг другу. И Петра Владыкина за то, что у него нашли это письмо, его расстреляли. Настолько вот... было восстали против чистоты святости, что даже за то, что ты имел дома это письмо, расстреливали. И таких сотни расстреляли за то, что вот читали письмо, чтобы и жить свято перед Господом. Вот так дьявол боится. И сегодня у него же такие же методы, то есть те же намерения, только методы другие. Не расстреливают, а богословие принесло вам. Не надо исповедоваться, наедине с Господом. А ведь прямо сказано в Священном Писании, допустим, 19 глава Деяний апостолов, многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Ну куда еще яснее? Умеют все это дело замазать, заваулировать. И вы знаете, дьявол настолько восстает против этого служение, исповедание. Я, для меня это знакомо. Я не знаю, я хочу пооткровенничать немножко. Мне часто приходится исповедоваться. Ну, может быть, чуть-чуть и стыдно говорить. Вроде сам служитель, да, и бывает нередко, когда я присутствую при исповедании, мне самому приходится исповедоваться. И каждый раз это трудно делать. Каждый раз дьявол такие вот барьеры строит. Но я просто уже опыт имею, знаю, что когда переступишь эти барьеры, исповедуешься, тогда же мне все равно. Этот стыд куда делся, да все, потому что я больше получил прощения грехов, свободу в духе. И как это ценно. Ради этого стоит идти на этот шаг. Бог к этому призывает, к чистоте, к святости. Ну, дорогие друзья, мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что это не только нам нужно, а детям нашим.